Таковы были важнейшие внешние отношения в правлении Елены. Кроме того, в 1537 году заключен был мирный договор с Швецией, по которому Густав Ваза обязался не помогать ни Литве, ни Ливонскому ордену в войне с Москвой. Утверждена была взаимная свободная торговля и выдача беглецов с обеих сторон. Подтверждены прежние договоры с Ливонией. Продолжались сношения с империей. Неизвестно, впрочем, в чем они состояли. По отношениям к Польше поддерживалась пересылками приязнь молдавского воеводы Петра Степановича, врага Сигизмундова. Султан турецкий по-прежнему присылал греков в Москву для закупки разных товаров. Внутри первым делом правительства было построение городов или крепостей. Опасные нападения с трех сторон делали это необходимым. Уже упомянуто было о построении городов на литовских границах, даже на литовской земле, о возобновлении старых, пострадавших во время войны. В 1535 году построен был город в Перми, на месте сгоревшего старого, в том же году поставлен деревянный город в Мещере, а на реке Мокше, на месте, называемом Мурунза, для того сказано в летописи, что в тех местах нет городов вблизи. В 1536 году били челом великому князю и его матери Костромского уезда Волости, Корига, Ликургия, Залесье, Барок Железный, чтоб государь пожаловал, велел поставить город для того, чтоб там волостей много, а от городов недалеко. Вследствие этой челобитной поставлен был Буйгород. На Балахне, у Соли, сделан город земляной для того, что посад велик, а людей много. Поставлен город на Пране, сделан город Устюг, деревянный весь, новый. Город Ярославль сгорел весь. В том месяце велено на старом месте ставить новый город. Во Владимире большой пожар также повредил городскую стену. Ее немедленно починили, также поступлено и в Твери после больших пожаров. Сделаны новые укрепления в Новгороде Великом и Вологде. В Москве, по мысли великого князя Василия, обведено каменными стенами место, получившее название Китая или Среднего города. Строитель был Петр Малый Фрязин. Закладка каменной стены происходила 16 мая 1535 года. По-прежнему заботились об умножении народонаселения выходцами из чужих стран. В 1535 году выехали из Литвы на государево слово 300 семей. Уже в последнее время княжения Васильева обнаружилось важное зло – обрез и подмесь в деньгах. Из гривенки должно было выделывать 250 денег новгородских, или московское число 2 рубля 6 гривен. Но искажение дошло до того, что у каждой деньги отрезывали по половине, и в гривенку шло таких искаженных денег по 500 и больше. Отсюда при каждой торговой сделке крики, брань, клятвы. В сентябре 1533 года, незадолго до смерти великого князя Василия, казнили в Москве за порчу денег многих людей – москвичей, смольнян, костромичей, волокжан, ярославцев и из других городов. Лили олово в рот, руки секли. В марте 1535 года Елена запретила обращение поддельных и резаных денег, приказала их переделывать и вновь чеканить из гривенки уже по 3 рубля или по 300 денег новгородских – а прибавлено было в гривенку новых денег для того, говорит летописец, чтобы людям был невелик убыток от испорченных денег. При великом князе Василии изображался на деньгах великий князь на коне с мечом в руке, а теперь стал изображаться с копьем в руке, и деньги оттого стали называться копейными, копейками. Кроме этих распоряжений, выставляемых летописями, мы должны остановиться еще на некоторых явлениях, о которых впервые встречаем известие в правлении Елены. Так, например, у нас утвердилось мнение, что до Иоанна IV присутствовали в Думе только бояре и окольничи, и что только этот государь из противоборства влиянию знатных людей ввел в Думу третий низший разряд членов так называемых «думных дворян». Но при описании приема польского посланника Дима Тихановского в правлении Елены читаем. Князь Великий сидел в брусяной избе, а у него бояре и окольничьи, и дворецкие, и дети боярские, которые живут в думе, и дети боярские прибыльные, которые не живут в думе. Если под именем думы мы будем здесь разуметь совет великокняжеский и слову «жить» придадим обыкновенное значение существования или присутствия, то должны будем признать, что еще прежде самостоятельного правления Иоанна IV были введены в думу дети боярские. Конечно, мы никак не решимся утверждать, что это введение последовало именно в правление Елены, а не ранее. О значении окольничих, как, собственно, придворных бояр, распоряжающихся придворными делами и церемониями, встречаем известие также при описании переговоров с польскими послами. «Велел князь великий приставу Федору Невежину от окольничих сказать послам, чтобы они были на дворе». Дети боярские, назначенные приставами к послу Тихановскому, встретив его при въезде в Москву, сказали ему: «Великого государя окольничьи велели нам у тебя быть и подворье тебе указать». Когда посол был поставлен на подворье, то корм велено ему давать с яму из дворца великокняжеского, а писан корм у дьяков, которые ямы ведают. В 1536 году дана была уставная грамота старостам и всем людям Онежской земли, сходная с уставную грамотою Белозерскую Иоанна III и уставную артемоновским крестьянам Василия Иоанновича. В Белозерской говорится: «Наместнику, тиунам и доводчикам побора в стану не брать, брать им свой побор у Соцкого в городе». В Онежской: «Поборов своих самим по деревням не брать, брать свой побор у старост на стану». Кормы наместничьи и тиунские и доводчиковы поборы старосты берут по деревням, да платят наместнику его тиуну и доводчику на стану. Как в Белозерской, так и в Онежской грамоте говорится: «Если будет волостным людям и становым от наместника, тиуна, доводчика, от других наместничьих людей или посторонних какая обида, то они на обидчиков сами срок наметывают, когда им стать перед великим князем». Этого нет в артемоновской грамоте. Согласно с Белозерскую, в Онежской грамоте говорится: «Ездить доводчику волости без парабка и без простой лошади». В Белозерской говорится: «Тиунам и наместничьим людям на пир и на брачину незваным не ходить». В Онежской: «Тиуну и другим наместничьим людям на пир и на брачины незваным не ездить, кроме доводчика». Онежанам дано право не пропускать к морю за солью белозерцев и волокжан, отнимающих у них промысел. Пусть белозерцы и волокжане торгуют с ними в Каргополе. В 1537 году дана была уставная грамота Владимирским Бобровникам, в существенных частях сходная с известную нам грамотой удельного князя Дмитровского Юрия. Но есть и различия, например, в Юрьевой грамоте: «Доводчику у них проехать по деревням на весь год дважды, сам друг с парабком, а лошадей с ним три». В Иоанновой: «Доводчику ездить по бобровным деревням одному на одной лошади, без парабка и без простых лошадей». В грамоте Владимирским Бобровникам говорится: «Ведать этим бобровникам мою великокняжескую службу, бобровую ловлю, ловить им бобров в реке Клязьме от речки Уржавки до реки Судогды, реку Судогду всю и Калакшу всю. Что добудут бобров, возить их им шерстью в мою казну, а не добудут бобров, и им давать оброкам ежегодно полтретия рубля денег. Когда они пойдут на бобровую ловлю с бобровую снастью, то мы-то с них не берут. Также не берут с них мыта и задних калачей, когда они поедут в Москву с бобрами или с оброком, человека два или три». Грамоты давались от имени великого князя Иоанна. При описании посольских сношений говорится, что великий князь рассуждал с боярами и решал дела. Но это все выражения формины. После этих выражений встречаем известие, что все правление было положено на великой княгине Елене. видим также, кто был главным ее советником. Желая мира, литовский гетман Радзивилл отправлял послов к боярину Конюшему, князю Овчине Телепнему Оболенскому. Гонец Казанский, желая отправить татарина домой, бил челом тому же боярину Конюшему, чтоб печаловался об этом великому князю и его матери. После опалы Глинского, Бельского и Воронцова у Оболенского не было явных врагов и соперников. Но могли ли равнодушно сносить первенствующее положение Оболенского люди, считавшие за собой более прав на такое положение? Пока жива была Елена, перемены нельзя было ожидать. 3 апреля 1538 года Елена умерла. Герберштейн говорит утвердительно, что ее отравили.